Часть 34. Клятва. Немезида познает возмездие. Дожидаясь Уну у южных ворот, я пожалел, что пришел слегка загодя. Моя пленница и так доставила мне тяжелейший морально-этический дискомфорт, заставляя чувствовать себя садистом и сволочью за все, что я с ней делаю. Так еще и принялась активно трепыхаться и мычать в футляре, оказавшись на улице и услышав снаружи своей портативной тюрьмы голоса горожан и скрип повозок. Пришлось дополнительно накрыть приставленную к стене коробку плащом, потом прижать ее одной ногой, а в итоге на время наглухо закрыть вентиляционное и дренажное окошко. Даже сдавленное мычание через кляп слышалось из-за плохой звукоизоляции футляра слишком громко. Вначале по моей просьбе плотник разместил в передней и нижней стенке футляра лишь небольшие круглые отверстия, куда можно было просунуть... Нет, не то, о чем вы подумали, а руку. Одно отверстие располагалось напротив рта, чтобы слушать ответы ходячего справочника... Второе в районе промежности для быстрой реализации естественных потребностей без извлечения из футляра. Но Немезида так злобно сквернословила и проклинала меня в любой момент, когда я извлекал изо рта кляп, что я понял, придется постоянно держать его во рту пленницы или даже находясь в коробке, она будет привлекать ко мне всеобщее внимание. Кляп также спасал от попыток самоубийства с помощью откусывания собственного языка. Я где-то про это слышал, и мне сильно врезалось в память, что некоторые исторические личности умудрялись лишить себя жизни таким образом, будучи связанными по рукам, лишь бы не стать живой игрушкой в руках ненавистного врага. Будь Немезида немного умней и более начитанной, наверняка воспользовалась этой лазейкой для бегства на круг, промолчав в нужный момент, чтобы мне не хотелось заткнуть ей рот. Но она давала волю своим эмоциям, угрожала, проклинала, говорила, что Люцифер и какой-то Мифаил и целая армия ее союзников меня на лоскуты порвет, если я сейчас же ее не освобожу. В общем, упустила она свой шанс для побега через откусывание языка, а я вспомнил про эту историю и решил изменить конструкцию кляпа и ящика. Заменил отверстия на полноценные раздвижные смотровые окошки, через которые я мог легко извлечь и поместить на место кляп, напоить пленницу или протереть влажной тряпкой запачканные места, не извлекая Немезиду из футляра полностью. Еще одной причиной установки полноценных окошек стали неудачные испытания. При попытке заткнуть рот кляпом через отверстие, пленница стискивала зубы, крутилась и кусалась. Пришлось сделать ей намордник против самоубийства, не позволяющий до конца закрыть рот и свести челюсти, по примеру того, что у лошадей. Сейчас это решение очень помогало мне заткнуть буйную пленницу, сведя все ее попытки привлечь внимание к нулю. Наконец Уна появилась и выглядела крайне комично. Представьте крадущегося человека с накинутым на голову капюшоном, часто озирающегося по сторонам, посреди расслабленно прогуливающихся по улице людей. Вместо того, чтобы слиться с толпой, женщина таким образом привлекла к себе в 10 раз больше внимания и сразу вызывала подозрения. В общем, скрытность наставницы новичков совсем не давалась, так она умудрилась еще и меня сразу спалить, начав махать мне рукой через всю улицу и крикнув пару приветственных фраз, назвав по имени. Пришлось срочно подойти к ней, отвести на минутку в закоулок и объяснить, что так вести себя не надо. Она должна стремиться к естественности, вести себя расслабленно и непринужденно, не крутить, как полоумная, головой по сторонам. Как мог втолковал, что темный плащ с капюшоном, скрывающим лицо, глубоко накинутый на голову, сгорбленная напряженная фигура, скованные порывистые движения тоже привлекают внимание. Ну и товарищи, не надо выдавать криками и сигналами через всю улицу, называя их по имени. Наоборот, на людях надо делать вид, что мы вообще не знакомы и просто случайно идем в одну сторону. Быстро рассказав ей, что нужно поправить в поведении, я попросил убрать в хранилище заметный плащ, максимально расслабиться и вернулся к оставленной у стены коробке. Мы вышли за ворота, арендовали повозку и, отъехав от города на пару сотен метров, так, чтобы область вокруг хорошо просматривалась и поблизости не крутились незнакомцы, и только там приступили к обсуждению нашего положения и дальнейших действий. «Господин Александр, в вашем районе не было облавы ищеек небожителей. Как прошла ваша ночь?» Ночь была слегка утомительной из-за кое-кого. Я глянул на лежащий на дне повозки футляр, подозрительно давно не подававший звуков и забеспокоившись, что Немезида могла задохнуться без доступа к воздуху, потянулся и открыл вентиляционное окошко напротив головы. Пленница была жива и активно раздувала ноздри, выражая свой гнев и недовольство. Способов это сделать у нее было немного. Просто взяла небольшой перерыв. Видимо, притомилась с кляпом и не дающими сомкнуть челюстями металлическими уделами дудеть в щели. Нижнюю часть женского лица с кожаным намордником, удерживающим удила и кляп во рту, увидела и моя спутница. «Кто это?» «Немезида». «Что? Но как она? Как она тут поместилась?» Искренне удивилась Уна, оценивая скромный размер коробки, не больше детского гробика. «Не полностью», — почесав затылок, буркнул я. «Господин, вы разрезали богиню?» «Ну да, мне пришлось. Она хоть и не очень тяжелая, но долго с ней целиком не поносишься. А если оставить ей руки, исцелиться, нападет или сбежит, сама понимаешь». «Вот как?» — помрачнев, прошептала женщина и закусила нижнюю губу. Уна выглядела расстроенной. Она втянула шею в плечи и старалась не смотреть на коробку. Ее обидчица находилась сейчас в очень незавидном положении. Быть искалеченным и бесправным должно быть очень больно и обидно, хотя злобная богиня это целиком заслуживала, доброе сердце Уны невольно сочувствовало и ей. Провозился полночи с этим футляром и его содержимым, а так все было спокойно. Меня никто не побеспокоил. А тебя? Меня тоже, но после произошедшего в храме я совсем не могла уснуть, боялась, что за мной придут. Тут я понял, что Уна напрашивалась ко мне присоединиться не из праздного желания поселиться со мной в одной гостинице. Ей было очень страшно после пленения и пыток. Она панически боялась опять быть схваченной, искала защиты, надеялась получить мою защиту ночью, а я отказал. Не прочувствовал я этот момент. Видимо, я внушал наставнице чувство безопасности. Оно и понятно. Кто еще мог нагнуть местных богов? Ладно, не буду ее отсылать в следующий раз, запоздало подумал я. Учту ее подавленное состояние в будущем. А то я слишком сконцентрировался на маскировке Немезиды и думать забыл про все остальное. «Вот еще кое-что. Уна, зови меня не Александр, а Ян, хорошо?» «Да, господин Ян, постараюсь не забыть. Кстати, и тебе надо изменить имя. Сама придумай, но что-то попроще, вроде Таня, Маня, Муня, Муна». «Муна мне нравится. А что она означает?» «Муна?» – призадумался я. Звучало похоже на английское «мун» – «луна». «Это имя спутника одной планеты». «А что такое планета?» «Ну, это как звезда в небе, но маленькая и не светится. К примеру, мы сами сейчас находимся на планете, но на той планете нет воздуха». «Ясно», – пробормотала Уна, но по глазам я понял, что она ничего не поняла. Надо было расспросить ее о знаниях о мире, чтобы понимать, что от нее можно ожидать, а то я как-то на автомате решил, что мы воспринимаем и понимаем мир одинаково. Хотя мы же наверняка из совсем разных миров, или как минимум эпох. Она была рыцарем, значит, про космос и планеты у нее нет никакого представления. «Я буду Муной. Хорошо, господин Ян?» Добавлена всего одна буква. Старое и новое имя слишком похоже, маскировка так себе. Но легко запомнить, подумал я. Может, убедить ее взять что-то другое? А, да ладно. Ее все равно знают в лицо, а кто не знает, тому и одной буквы хватит, чтобы не поняли, кто она. «Хорошо, но и господином меня звать тоже не надо. Мы же тут на равных, ты герой, я герой». «Никто никому не господин. Поняла?» – предложил я. «Да». «Вот и хорошо. Говори свободно». «Я попробую, гос... Ян». «Хватит себя принижать. Привыкай быть на равных со всеми. Ты же сама вскоре станешь небожителем, а возможно и богом». «Да», – согласно кивнула спутница и призадумалась. Я дал женщине переварить новую информацию и продолжил. «Так, раз в Тристраме уже полдня тихо, значит, новых небожителей пока не появилось. Как думаешь?» «Наверное». «Надо этот момент выяснить. Твои друзья еще в городе?» «Да, но мы не совсем друзья. Если точно, то совсем не друзья. Они ученики секты Меча Истины и хотели вернуть свои КТ, поэтому и согласились поехать со мной. Мы просто живем в секте по соседству». «Вот как? Ты им рассказала про то, что тебя схватили и мучили храмовники?» «Нет, ничего не сказала». «Вот и правильно. Не нужно никому знать, что ты в опале храма. Кстати, а почему это произошло?» «Вчера не было времени спросить, чем ты насолила Немезиде?» «Я не знаю. Я хотела лишь рассказать, что святой Тан погиб, а меня повели в тюрьму, приковали к стене. Появилась она и начала бить и кричать, а потом сжечь и измываться. Просто так, без серьезной причины?» «Она спрашивала, кто я и... еще про вас. Что вы умеете и можете?» «Называла нас сообщниками». «Ага, понятно. Ты сказала, что я убийца и сейчас нахожусь в городе, и они хотели узнать, где именно». «Получается, ты пришла сдать меня врагам?» «Ясненько. Хотела выслужиться перед богиней?» «Нет, что вы! Я просто хотела... Я не знала... Я думала...» «Понятно. Думала, получишь награду, а тебе вдруг самой досталось. Не рой яму другому, сам упадешь». «Нет, поверь мне, я не хотела, чтобы они сделали с вами что-то плохое». «А что? Ты думала, они меня по головке погладят, когда узнают, что я уничтожил их слугу?» «Простите, я думала, что поступаю правильно, но я не сказала главе секты, что вы отправились в Тристрам». «Боялась, что отберут твои денежки, если кто-то другой меня схватит?» «Нет, я не думала, что вы меня обманете. Даже после того, что произошло со святым защитником, я чувствовала, видела в ваших глазах, что вы на самом деле не злодей. Хотя святой Тан, бедный Тан, он был хорошим человеком. Очень жаль, что вы его убили. Он меня многому научил и никогда не отказывал, если я просила что-то рассказать о башне и стражах, заботился обо мне». «Неужели? Что-то со мной он не так хорошо обошелся, угрожал?» «Это из-за меня. Он всегда был внимателен ко мне, оказывал знаки внимания. Думаю, я ему нравилась, поэтому он и вышел из себя, заметив у вас мои вещи». «Да?» «Да. Среди служителей храма тоже есть хорошие, честные и добрые люди. Они лечат людей, оказывают нуждающимся помощь, выдают одежду тем, кто погиб, наставляют новичков истине, законам справедливости и заветам богов. Они также карают злодеев и преступников. Не все служители храма злые и жестокие. Они также обучают целительству героев, воспитывают жриц. Я не спорю, что кого-то обманули или силой заставили служить преступникам. Храм внушает всем, что борется за истину и справедливость, но тех, кто в его главе, ты уже увидела. Уна, определись уже, за кого ты? За храм культа с его башками или за меня? Я за вас, но не против храма. Я против злых и алчных людей, готовых мучить и убивать ради веселья и наживы. Я была воспитана как рыцарь, служила честному и благородному господину, герцогу Амберскому. Я люблю юную госпожу Инессу, как свою собственную дочь. Стоп, стоп, стоп. Давай то, что было в прошлой жизни, пока оставим в прошлом. Мне каждый второй герой рассказывает, какой он был раньше, как он чего-то достиг или наоборот лишился. Я хочу понять, кто ты сейчас. Ты опустишь оружие, сбежишь, будешь жалеть тех, кто захочет и попытается меня убить, или разделишь со мной тяжелую ношу не просто на словах, а на деле. Я дала слово рыцаря. Вот я и хочу узнать, что это значит. Что стоит твое слово? Если нас окружат враги, и все будет выглядеть безнадежным, что ты будешь делать? Сбежишь или будешь защищать мою спину до смерти? Я буду сражаться до смерти. А если они скажут, что ты их не интересуешь, и они отпустят тебя, если бросишь меня или ударишь мне в спину? Я не нарушу слово рыцаря. А как же твоя клятва, которая сильнее слова? Ты же должна сохранить свою жизнь, чтобы спасти госпожу Инессу. Ты уже забыла? Ты все готова была сделать ради нее. Нужно лишь предать какого-то чужака, которому дала слово. Как ты поступишь? Что предашь? Слово мне или клятву госпоже? Я предам слово. Опустив голову и закрыв руками лицо, призналась Уна. Ясно. Твоя прошлая жизнь тебе дороже этой. Ради нее ты готова предать кого-то сейчас и в будущем. А я ведь уже один раз тебя спас и пообещал помочь исполнить заветную мечту. Нечестно получается. Ты сразу меня предашь, когда тут появится отряд небожителей, и это будет угрожать твоей жизни. Мне жаль, но вы правы. Простите, я дала слово рыцаря, которое не готова сдержать из-за клятвы. Уна была честной, прямой, но не очень умной женщиной. Рабская клятва делала ее несвободной, трусливой тварью, трясущейся за свою жизнь и лишающей принципов. Травма долга из прошлого давлела над всеми ее выборами и поступками в настоящем. Честно говоря, я не знал, как это преодолеть и надо ли. Сразу скажу, рядом со мной опасно. Скорее всего, ты попала под гнет потому, что кто-то решил, что мы с тобой заодно. Я же для жрецов храма враг, отступник, хотя я им ничего плохого не сделал. Это они ограбили и кинули меня сюда. Думаю, тот маг-грабитель Макс не соврал. Для небожителей мы все конкуренты, а значит, потенциальные враги. Поэтому они следят за всеми, не помогают, а только мешают развиваться. Дают путь наверх только тем, кто прогнется и будет служить им как раб. Если сейчас уйдешь и скажешь в храме, что мы лишь случайно один раз пересеклись, от тебя отстанут, наверное. Господин Александр, вы хотите прогнать меня? Я хочу верного союзника, но ты слишком боишься не исполнить свою клятву. Взгляни на себя. Уже солгала мне, а при первой же угрозе жизни готова предать меня. Ты не можешь держать слово и быть настоящим рыцарем. Я буду полным глупцом, если поверю обещаниям такого человека. «Я поняла», — сказала Уна, поднялась с места, поклонилась и начала медленно вылезать из повозки. «Да уж, думал, хоть ты проявишь хоть какую-то благодарность за помощь. Женщины, что с вами не так?» «Но вы же сами сказали...» «Ты даже спасибо мне не сказала. Не предложила минимальную помощь, не дала никакой полезной информации об этом мире, подземельях. Ты вообще не знаешь, что такое благодарность?» Почувствовав себя уязвленным, недовольно высказался я. «Я знаю, что такое благодарность», — возразила женщина. «Просто вы так могущественны, взмахом руки способны поразить святых и даже небожителей, а я всего лишь обычный воин. Как я могу быть вам полезна? У меня нет никаких ценных артефактов или знаний. Скажите, что я могу для вас сделать, и я постараюсь это выполнить». «Ты знаешь, что мне нужно», — желая заставить женщину хоть раз напрячь свои извилины, сказал я. В глазах Уны нарисовались зачатки мыслительной деятельности, и тут она выдала. «Вы хотите, чтобы я убила жрецов и других служителей-небожителей в Тристраме?» «Что? Зачем мне это? «Я не маньяк. Мне не нравится, когда убивают и мучают людей». Женщина недвусмысленно покосилась на футляр с Немезидой. «Тогда, может, вы хотите, чтобы я...» Тут Уна замялась, покраснела и опустила глаза. Качая головой, словно не соглашается сама с собой, с трудом выдавила. «Вы хотите, чтобы я разделила с вами ложе, исполнила ваши мужские желания как женщина?» «Это все твои идеи?» Глубоко вздохнув, разочарованно спросил я у покрасневшей как помидор женщины. Решил немного разбавить напряженную атмосферу и пошутил. «Зачем мне ты? У меня для этого Немезида есть. Вон дверку снизу открыл и...» Оказалось, что эта стерва нас очень внимательно слушала. Она тут же замычала и забилась в своем ящике, а еще сильнее побагровевшая Уна кинулась защищать пленницу. «Господин Александр, вы не должны поступать таким образом. Это ужасно, ужасно и бесчеловечно». «Да шучу я. Ничего такого я не собираюсь с ней делать. Хотя если будет кусаться и проклинать, вместо того, чтобы отвечать на мои вопросы, у меня не останется другого выхода, как обратиться к крайним мерам. Она не желает разговаривать и подчиняться». Ящик тут же затих и перестал дергаться. Это было доказательством, что Немезиду все же можно заставить подчиняться, если доходчиво объяснить ей, что находиться без рук и ног в футляре еще не самое худшее, что с ней может случиться. После неудачной шутки Уна смотрела на меня, как на чудовище. Мне пришлось отвести ее в сторону от повозки с подслушивающей разговор Немезидой и трижды заверить, что я так сказал лишь для того, чтобы припугнуть пленницу. А после самому подробно разжевывать, как она могла бы меня отблагодарить за спасение, раз верной спутницей она стать не может. Я хочу искренней, дружеской помощи. Честной, полной информации, что это за место, что и как тут устроено, где какие подземелья, что, где и как я могу тут получить и где отсюда выход наверх. «А-а-а-а!» Слегка успокоившись, протянула собеседница. «Но вы же уже были на верхних этажах, достигли могущества и божественной мудрости. Разве вам не ведомы все тайны башни?» «Что? Что ты там себе напридумывала? Говорю же, я вообще ничего об этом месте не знаю. Та сучка, как ее, Шанси, вроде дала мне деревянный меч и послала к цветкам с жуками. Они меня несколько часов гоняли по округе, а потом так избили, что я еле выжил и чудом унес ноги. Меня никто не встретил, не просветил, не накормил, не отвел в место, где бы я мог смыть с себя грязь, спокойно отдохнуть, получить разъяснение и помощь. И это после того, как меня против моей воли отправили сюда». «Так вы не были таким сильным, когда прибыли в этот мир?» — шокированно переспросила наставница. «Нет, меня никто ничему не учил. Я попал сначала в бедную жрицу, из нее в нищего деревенского парня без ног и сам своими усилиями накопил духа на уровень легендарного ранга, помогая людям избавиться от проклятий, ну и еще одной хитрости, а потом меня обманом заманили в храм судьбы и скормили черному зеркалу, лишив всех сил». «Ничего не понимаю, господин Александр, я говорила уже об этом месте». «Ай, пойми, я тут всего неделю, а уже сильнее тебя, святых защитников и местного божества вместе взятых, хотя толком ничего еще для своей прокачки и не делал, просто несколько дней отбивался от одного монстра, угодив в капкан недалеко от дороги в секту». «Какого монстра?» «Ты его видела, того, что уложил вашу группу». «Король полевых дикобразов оборотней, он же очень силен, 26-й уровень, магический стрелок, кошмар воина ближнего боя с низкой магической защитой. Таких сильных монстров в округе пиков вообще не должно быть. Да, здесь и монстры 5-го уровня редкость. Как вы вообще выжили?» «У меня есть пара умений, заработанных за убийство в одиночку армии магической нежити в Латоре». «Вы сражались с целой армией нежити в одиночку?» «Пришлось. Вот меня и наградили». «А какой у вас сейчас уровень?» 94-й. Уна выпучила глаза, пошатнулась и обессиленно присела на землю. «Я безнадежна, безнадежна. Мне никогда не достигнуть вершины башни», — пробормотала она себе под нос. «Что случилось?» «Господин Александр, научите меня. Умоляю, расскажите, как стать такой же сильной, как вы. Я тренировалась более 20 лет, каждый день, до кровавых мозолей, и я только 27-го уровня. Что я делаю не так? Я безнадежна?» «Ну, я, конечно, мог бы тебя научить, но мне не нужен ученик, который станет врагом и побежит меня предавать при первой угрозе жизни». «Я вас не предам, даю слово. Нет, я клянусь, господин Александр, я клянусь честью, что не предам вас и буду сражаться вместе с вами или умру. Без вас мне не стать сильной, без вас я не спасу госпожу Инессу, поэтому я рискну жизнью и целиком доверюсь вам. Моя жизнь теперь полностью в ваших руках». «Ладно, ладно, я посмотрю, что можно сделать, но ничего не обещаю. Расскажи мне, что там случилось с Инессой? Ее забрали враги, и ты погибла, пытаясь ее вызволить?» «Нет, я должна была ее защитить, но замок осадили. Мы оказались заперты в башне, а когда дверь вышибли, я оказалась одна против сотни нападавших. Они оттеснили меня к стене, оглушили и взяли в плен. Инессу убили прямо на моих глазах. Печально. Ее не просто убили, а зверски пытали и убили. А я ничего, ничего не смогла сделать, находясь в паре метров от нее. Я не защитила ее. Понятно. Мне очень жаль, что так вышло, но что ты могла сделать одна против сотни? Не вини себя. Раз вы вовремя не сбежали, то это было неизбежно. И разве ты уже не исполнила свою клятву? Ты говорила, что поклялась герцогу и юной госпоже, что будешь защищать их до последней капли крови. Твоя последняя капля крови пролилась, когда ты умерла. Тех, кому ты давала клятву, тоже уже нет. Ты пала в бою, а не сбежала. Так что ты сдержала свою клятву, честно выполняла свой долг до конца. «Нет, нет, я могу все исправить. Я дойду до вершины и спасу Инессу», обхватив голову двумя руками и, качаясь из стороны в сторону, словно безумная, повторяла женщина. Мысль, что еще не все потеряно и она может совершить чудо, была стержнем ее мотивации к жизни. Весь смысл существования строился на вере в эту мечту. Жуть. Если что-то пойдет не так, и я не смогу сделать ее сильной, как бы она ни решила, что это я теперь виновен в ее провале. Очередная психичка, как и Виконта. Одну на костре спалили, вторую прирезали или замучили до смерти. Что за ужасы их преследуют все время? Но зато теперь она увидела мою неоспоримую ценность и будет действительно стараться мне во всем помогать. Я решил немного попробовать себя в роли психиатра, пока она была в трансе. Ты спасешь Инессу и герцога. Обязательно спасешь. Станешь сильна, как небожители, как полубоги, как сами боги и спасешь. Проникновенно заявил я. Да, да, я спасу Инессу, я спасу. Я должна спасти. Фанатично воскликнула Уна. Спасешь, если станешь сильнее всех. Только так ты доберешься до вершины башни. Я стану сильнее всех. Ты же хочешь добраться до вершины и спасти Инессу? Да, да, хочу. Ты должна стать сильнее всех, и только я могу тебе в этом помочь. Господин Александр, умоляю, сделайте меня сильнее. Я готова на все. Если хотите, можете взять все, что у меня есть. Все мои вещи, все здесь. Мне ничего не надо, только бы я могла спасти ее. Сказав это, она протянула мне свою сумку. Мне не нужны твои вещи, отмахнулся я. Не нужны? Тогда чем я могу отплатить вам за помощь? Можете воспользоваться мной, если хотите. Заглядывая мне в глаза безумным взглядом, она потянулась к шнурку на рубахе, словно я уже потребовал предоплату. Соблазн был велик, но что-то мне не особо хотелось заниматься этим в поле, на виду у десятков зевак и стражи ворот, в поле зрения которых мы сейчас находились. Стой, стой, потом предложишь мне свои прелести, если будет настроение. Ты должна поклясться, что никогда не предашь меня, и тогда я сделаю тебя сильной. Сделаю тебя настолько сильной, что ты сможешь спасти не только Инессу, но и всех, кого ты хочешь защитить и спасти. Первый ты спасешь себя. Единственное, чего ты должна страшиться и избегать любой ценой, это предать меня или ты потеряешь все. Ты лишишься всего. Все будет бессмысленно. Я клянусь, что никогда не предам вас, фанатично пообещала Уна. Все, ты поклялась. Теперь не отвертишься. И без отговорок, тебе придется выполнять все мои приказы, даже если они тебе не нравятся. Я готова. Приказывайте. Для начала скажи, кто такие небожители, если они угрожают мне. Они мои заклятые враги. Хорошо. Я защищу тебя от небожителей и сделаю тебя сильнее всех, но ты должна полностью довериться мне. Я готова полностью довериться вам, господин. Я готова выполнять все приказы, чтобы стать сильнее всех и спасти госпожу Инессу. Считай, что она уже спасена. А как быстро это произойдет, зависит теперь от твоих стараний и того, как хорошо ты будешь мне служить. Да-да, я сделаю все, что могу. Соединив мечту с силой, а себя с ее источником, я попытался изменить текущие приоритеты наставницы. Не знаю, насколько долго подействует мое внушение, но я добавил себя в логическую цепочку спасения госпожи Инессы, более того, постарался убедить Уну, что сделать она это сможет только с моей помощью. Пообещать-то пообещал, а вот как это сделать, я еще и сам толком не знал. Это у меня есть титулы видящих и развитые с их помощью способности. По идее, если я заставлю Уну делать то же самое, убивать проклятых созданий под моим руководством и прикрытием, то она получит те же титулы, и тогда вопрос ее дальнейшей прокачки будет решен. Найдем с ней парочку королей дикобразов и качнемся до сотого и выше. В общем, главное начать, а дальше я пойму, что и как лучше всего делать. Главное, я раздобыл фанатично настроенного спутника, готового очень постараться, помогая мне и думая, что следует к своей цели». Дальше предстоял очень долгий разговор и разработка подробного плана действий с проверкой, уточнением каждого сомнительного пункта и доведением этого плана до рабочей схемы. И в этом мне бы неплохо помогли не только знания наставницы новичков, но и других учеников секты Меча Истины. Я решил выяснить, чем их можно привлечь на свою сторону, в чем их сила, слабость и так далее. Как минимум нам не помешает свой человек в городе, чтобы следить за появлением новых небожителей. И повезло же мне натолкнуться на Люцифера и Немезиду на второй день пребывания в Тристраме. Начался тщательный допрос Уны и постепенная разработка первоначального плана действий. Солнце поднималось все выше, становилось жарко, и от южных окраин Тристрама мы перебрались к островку деревьев, небольшой рощице в километре от западных ворот, чтобы спрятаться в тени. Место безлюдное и уединенное, и глядя на колышущуюся под рубахой грудь Уны, у меня все чаще проскакивала мысль воспользоваться ее щедрым предложением, но я держал себя в руках. Сначала надо показать результат, чтобы ей самой захотелось кинуться мне на шею, а не делать это как с вещью по принуждению. Светило уже давно перевалило за полдень, а мы все топтались на первых двух пунктах предложенного мной плана. Я впервые за долгое время охрип и устал говорить. Ярко проявилась дотошность Уны и совершенно разный стиль мышления человека из магического средневековья и цифровой эры, развитого техногенного общества. За разговором мы выхлебали на двоих большую кожаную флягу с водой, которую Уна предусмотрительно взяла с собой перед нашей встречей. Мне тоже надо взять себе за привычку брать с собой запасы воды, еды и эликсиров. Золотые слитки в бою и дальнем походе на север никак не помогут, а город скоро может быть занят врагами. Мало ли мана и дух из-за затяжного боя иссякнут, все возможно. Надо иметь неприкосновенный запас зелий, оружие запасное, короче, всего и много. Мы проговорили 7 часов, четырежды подъезжали к западным воротам и опять возвращались в рощу, чтобы встретиться с привлеченными на службу учениками из команды «Три меча», получить от них запрошенные товары из города и свежую информацию. Правда, со вчерашнего вечера эта команда официально распалась. Тим, Шанси и Лерой категорически отказывались сотрудничать и как-то взаимодействовать между собой, но при этом с радостью выполняли поручения за небольшую плату по отдельности. Распад команды был спровоцирован тем, что вначале они не смогли поделить деньги от продажи магической накидки. Шанси требовала большую часть себе, так как потеряла более дорогое снаряжение. Тим тянул одеяло на себя. Лерой предлагал поделиться поровну. А потом они встретились с Уной, и она вернула им КП, но так как кристаллы внешне почти не отличить, каждый взял из ее ладони первый попавшийся, заглянул внутрь и увидел, что там хранилось у товарища по команде. Лерой узнал, что у Шанси 1500 золотыми, хотя она никогда ни за что не платила, ссылаясь, что все деньги тратить на ремонт экипировки и покупку дорогих эликсиров маны. Огромные сбережения товарища по команде стали сюрпризом и для лидера, который считал, что он умнее всех и регулярно присваивал себе часть из общих денег. Увлеченная во лжи, Шанси тоже не стала скрывать, что в попавшемся ей КП Тима лежит немаленькая сумма в 500 с лишним монет, и снаряжение его стоит гораздо дороже, чем он заявлял. Лерой не стал терпеть очередной обман и объявил, что покидает команду, а в качестве компенсации заберет всю выручку от продажи мантии себе, так как все расходы последних нескольких походов в Северный лес, включая тот, в котором был добыт магический предмет, оплачивались за его счет. Бывшие товарищи попытались задавить добродушного парня сомнительными аргументами. Раньше это всегда срабатывало, он сдавался и отступал, но в этот раз более выносливый, крепкий и рослый парень взорвался и вытер дрыщавым Тимом улицу, заодно накормив его грязью и помоями из лужи. Под конец он и вовсе закинул его в канаву, куда стекали потоки из отхожих мест. Шанси пришлось быстренько согласиться, что она не права, и молча отдать деньги за мантию, чтобы не оказаться рядом с лидером. А когда Уна еще и передала по золотому слитку для Тима или Роя от меня, у Шанси случился острый приступ зависти, и она попыталась требовать деньги за магический артефакт обратно. Но увидев у своего лица кулак Лероя, размером с ее голову, смекнула, что не стоит испытывать судьбу, переобулась в прыжке и стала требовать половину слитка Тима. Получив еще один отказ, она покрыла парней нехорошими словами и объявила, что тоже не хочет иметь с ними ничего общего. Короче, команда распалась, но это не отразилось на удобстве использования ее членов по отдельности. За обещание заплатить каждому по еще одному слитку золота, я получил от них подробное описание способов, техники и секретов прокачки со всеми нюансами. Шанси трясла ремесленников насчет крафта, раздобыла несколько вариантов карты песочницы. Лерой купил мне мехов для воды и зелий маны, притащил заказанный обед. Дрыщавый Тим неотрывно следил о положении дел у храма. Целый день параллельно собирал слухи и сплетни о том, что известно людям о моем посещении храма и что было после нашего ухода. В плане прокачки ребята из трех мечей оказались куда менее внимательней и изобретательней Уны, годами долбившей мечом манекен в секте. Польза от таких ее занятий была минимальной. Подтвердились мои предположения, что добыча опыта на этом этаже разительным образом напоминает таковую в сфере. Чем сильнее противник и дальше от Тристрама охота, тем больше опыта она даст, что и стало причиной быстрого прорыва команды «Три меча» в старшие ученики. Хотя обвинять Уну в глупости и безнадежности тоже нельзя. Она стала заниматься с новичками еще задолго до того, как стала младшим мастером. Ее учителю было лень втолковывать одно и то же прибывающим с периодичностью в день-два новобранцам, и он переложил это на плечи своей старшей воспитанницы. Кто-то из старших мастеров увидел, что она хорошо с этим справляется, и всех новеньких стали пихать ей, не спрашивая, хочет она этим заниматься или нет. Так она стала учительницей младших классов, которая вынуждена бесконечно показывать азы другим, остановившись в развитии сама. Неудивительно, что Шан Си и Тим знали о мире, охоте и адекватном ведении боя гораздо больше нее. Правда, они тоже били всякую мелочь 10-12 уровня и никогда не видели монстров сильнее их. Короче, я увидел в песочнице огромное сходство с игрой из своего мира. Стало очевидно, что революционный и одновременно старомодный игровой процесс, что так расхваливали разработчики сферы, был навеян личным опытом какого-то участника штурма башни или скопирован с других компьютерных игр, где его уже отразили ранее. В принципе, и в жизни логично развиваться в том, на что тратишь силы и время. Только путь бессмертия со своей странной закачкой ци из воздуха, из ядер убитых монстров, пилюль со своими закалками тела, ступенями, рангами, сбором запасов энергии в сосуде души для создания бессмертного зародыша вообще не вписывался в эту схему. Похоже, что в целом для башни этот путь был чужероден, и его исповедовали претенденты из миров, где доминирует философия пути бессмертия. Они и тормозили всю песочницу, навязав местным свои бесконечные дыхательные практики и культивацию. Они же разрушали командный дух, сознательно не желали объединяться с другими претендентами в команды, следовать методикам развития магов и мастеров меча, считая свой путь куда сильнее и перспективней. Короче, хитрожопые культиваторы считали себя умнее всех, соблазняя всех прыгать сразу на 10-й этаж, избивая с истинного пути. В рейды ходить и опасных стражей бить – это не для них. Им чудо-пилюльки подавай, духовные сокровища и тайные божественные техники, являющиеся ничем иным, как попытками более хитро, мудро и разнообразно использовать одну и ту же энергию ци. Осталось понять, как обе эти системы и еще дары видящих уживались во мне сейчас. Я уже развивал благодаря настояниям Мошеня свой сосуд души до средних ступеней золотого ранга. В Жао Яне смог добраться до легендарного ранга и увидеть мощь простого выброса ци без каких-либо боевых техник. Эти достижения не могли исчезнуть бесследно. Возможно, зеркало судьбы выключало всю накопленную мною духовную энергию, но сама структура сосуда души, пусть и обескровленная, должна была остаться. А вот с телом явно проблемы. Оно у меня опять новое. Значит, меридианов, энергетических каналов и ступеней закалок в нем нет. Я ни разу не культивировал. Надо попробовать дыхательные техники и узнать, как отзовется тело. Интересно, где хранятся указываемые КТ 39 миллионов духа, что я еще не потратил на прокачку навыков, а использую пока как ресурс для быстрого лечения в бою. И вообще нужно еще проверить обнаруженный мной в Латоре способ расширения колодца духа переизбытком энергии. С 4500 манны, что дают 200 очков интеллекта и суммарные бонусы за набранный уровень, я далеко не уеду. Еще надо экспериментировать с гибкостью использования и дозированием манны при применении жалящего роя. И тогда я перестану быть магом одного заклинания. Тут надо будет подтянуть на помощь настоящих магов, вроде Адель и Виконты. Болтливая малявка, если подпитать ее ЧСВ, может мне вообще все магические секреты вывалить. Блин, я целую ночь провел с ней в одной кровати, маялся фигней и не догадался расспросить про тонкости магии. Не воспринимал ее всерьез, отнесся предвзято. Магическое плетение звучит непонятно, страшно, но если их освоила эта идиотка, то с ними даже ребенок должен справиться. Тим опять прибежал с докладом. Я внимательно выслушал его и понял, что город живет своей обычной жизнью. После вчерашнего разгона служителей храма, они все потихоньку вернулись назад. Вооруженные люди в доспехах были привлеченными за плату наемниками из гильдии воинов. После исчезновения заказчицы они просто вернулись в гильдию. Им-то что? Главное, за их труд уже рассчитались. А какие там у Немезиды проблемы, куда ее связанные унесли, их не особо волновало. Живы остались, и хорошо. Никаких новых небожителей с тех пор в городе не нарисовалось. Зря я беспокоился, что сейчас тут начнется дикая заварушка с толпами гоняющихся за мной убийц. Все улеглось, и в храме, когда не стало Немезиды, как будто им до меня и дела нет. Похоже, там, откуда она приперлась, всем тоже было на нее все равно, или они просто еще не в курсе, в каком положении оказалась Немезида. Выводы было делать рано. Я выдал работнику золотой слиток и сказал, что найму его и завтра. Парень убежал в город счастливый и готовый на таких условиях стать моим постоянным слугой. Лерой притащил ужин, но его я пока есть не хотел. Разбирался с доставленными Шанси ранее картами. К моменту прихода Лероя я был обложен со всех сторон сотнями страниц с изображениями, из которых можно было сделать вывод, что песочница просто огромна. И это при том, что Шанси купила для нас с Уной лишь несколько атласов и уменьшенных карт только светлой зоны песочницы, что простиралось на север от Стены Богов и ограничивалось на изображениях полусферическим магическим барьером в 80 километрах от города во все стороны. Карт южной части песочницы в Тристраме не нашлось вовсе, как и тех, что показывали область за барьером. Приходилось работать с тем, что есть. Я определился с приоритетными направлениями развития. Северный лес за горную гряду из 6 горных пиков, занятых сектами, мы пока не пойдем, как и к лежащему за ним магическому барьеру. Там можно спрятаться от небожителей, если они появятся в огромном числе, но пока в этом не было необходимости, и я хотел уделить время экспериментам с прокачкой и крафту. А если так, то для нас с Уной интерес представляли несколько достаточно близко расположенных к югу от города и удобных для посещения и изучения пещер испытаний, рассчитанных на старших учеников 19 уровня. Таких было целых 3. На любой вкус, с разными видами и типами монстров внутри. Названия говорили сами за себя. Пещера ядовитых гадов, пещера огненных тварей и логово оборотней. В последнем Уна побывала лично, когда проходила испытание старшего ученика в секте, и прошла его только благодаря защите нескольких очень умелых товарищей. Для добычи трофеев эти подземелья не подходили, так как там с монстров падали только материалы для крафта и пустые нефриты. Целые элементы снаряжения, как в Северном лесу, оставшиеся от погибших на охоте героев в пещерах испытаний нет и быть не могло. Они созданы для получения боевого опыта и проверки способностей к выживанию и слаженности работы команд. И вообще, монстры и босс в них – это фантомы, точно воссоздающие реальных магических зверей в окружающем долину Тристрама мире. Но фантомы не конфликтуют между собой, оказавшись вместе, в непосредственной близости, и будут атаковать только учеников, проявляя удивительную стойкость и сплоченность, и даже демонстрируя тактические приемы. Стрелки спрячутся за спину бойцов ближнего боя с большим запасом жизни и крепкими шкурами или высокой магической защитой. У фантомов завышенное здоровье и атакующие параметры, что делает их еще более опасными, чем их реальный прообраз. Предполагалось, что в пещеру испытания войдет полный рейд из 6 отрядов по 6 членов, всего 36 героев. Чтобы противники могли представлять для такого количества слаженно действующих героев угрозу, они не разгуливали поодиночке, а перемещались группками, что сильно усложняло их убийство. Теперь становилось понятно, почему Джой Синий волновался за своих воспитанников. У них школа выпускала только 5 команд, и 2 были неполными, а значит в сумме учеников меньше 30. И судя по озвученными учениками школы проблемами с охотой, 12 уровень, как у Адель, там был далеко не редкость. Джой Синий хотел помочь воспитанникам всем, чем мог, вот и приглашал меня и других, чтобы набрать 36 человек для полного рейда. Я так и не встретился с лидерами 5 выпускающихся команд из-за пожара и проблем с Люцифером, Виконтой и Немезидой. Но думаю, в день экзамена, если приду с утра к воротам западной магической школы с Уной и бывшими 3 мечами, команда Адель и кому там недостает членов будут рады нас принять без особых собеседований. Записав все важные для проверки пункты на лист и представив их Уне, я объявил, что завтра мы займемся ее активной прокачкой в одном из подземелий. Проверим все 3 на предмет удобства и пользы от находящихся там монстров. Нерешенными оставались первые 2 пункта утреннего плана, касавшиеся порядка действий при появлении небожителей и безопасного места проживания в городе или на его окраинах. Как скоро можно ждать гостей, было неизвестно, поэтому я решил обратиться к портативному справочнику. Зря, что ли, 20 слитков отвалил за изготовление футляра для него. Пускай отбивает понесенные расходы. Достал я из повозки футляр с Немезидой, весь день пролежавший под палящими лучами солнца, и чую, а от него как-то нехорошо пованивает. Заглянул в дренажное окошко, а там сюрприз. Тогда я вынул кляп изо рта женщины и впервые вместо тирады угроз и проклятий услышал жалобное «Воды! Пожалуйста, дайте воды!» Уна тут же начала суетиться, принесла бурдюк с водой и пучок листвы. Напоила жадно глотающую воду пленницу и давай травой сюрприз из коробки убирать. Травой все выскребло, да еще и теплой водой, что также лежала на солнце, ополоснула грязную промежность, чтобы совсем не было запаха и последствий со всякими воспалениями. Вижу, переживает, заботится, как будто это не враг, а больной, лежачий товарищ, которому нужен уход и судно подносить к заду. Не может к Немезиде пренебрежительно относиться, даже несмотря на то, как та с ней обошлась. Слишком Уна по натуре добрая. Думал, что отпившись, небожительница опять начнет угрожать и выражать гнев и недовольство, но целый день в ящике под лучами палящего светила, видимо, пошел ей на пользу. Она быстро присмирела, даже про существование «пожалуйста» вспомнила. Лежит тихо, молчит, Я не стал сразу одевать удила, собираясь допрашивать пленницу, но потом передумал и подстегнул перекладину к наморднику. Расслабляться не стоит. Она может говорить и потом резко прожевать язык, и я не замечу, что она уже пустила себе кровотечение. «Когда придут другие небожители, и для чего ты сюда заявилась?» – спросил я первым делом. Немезида лежит, удила закусила и молчит. «Мне воспользоваться нижним отверстием?» – опять пригрозил я. «Не надо так, господин Ян, прошу!» – вдруг опять вступилась за пленницу Уна. «Она же тоже человек, давайте снимем эту палку и спросим». «Ну, сними», — предложил я, ожидая, что Уна по незнанию попробует это сделать, не убрав быстро пальцы и получит укус, но имея реальную возможность укусить, Немезида ею не воспользовалась. Смотрю, а ей удила рот немного по краям порезали. Порезы небольшие, но уже воспалились и должны не слабо так болеть. Возможно, из-за этих надрезов она и старалась не шевелить лишний раз губами. «Выпустите меня», — прошептала пленница. «С чего бы это? Ты издевалась над Виконтой и Уной, жгла их огнем и меня пыталась убить. Ты враг и безжалостная тварь, а такие не заслуживают жалости и должны страдать», — сказал я. «Я изменюсь. Пожалуйста, мне очень больно. Все тело болит, плечи, ноги, они горят огнем. Меня выламывает изнутри. Мне очень больно. Прошу, отпустите меня». «О, как ты заговорила. А вчера тебе было очень весело убивать девушку с золотыми волосами, а потом мучить ее до смерти. Уже забыла? А твой дружок напал на меня, а потом, пока я приходил в себя, изнасиловал девушку, которая мне нравится. А он себя полубогом называл, а повел себя как последняя тварь. В этом вы очень похожи. Вы же с ним теперь пара?» «Мы не пара». А он так сказал перед тем, как я его убил. «Ты убил Люцифера?» «Да, с большим удовольствием. Он ответил мне за Адель. Ты ответишь за ее сестру и моего друга, которых ты терзала и наслаждалась». «Я прошу прощения. Простите меня, больше никогда так не поступлю. Я все поняла и готова принести свои извинения всем, кто от меня пострадал. На коленях!» — слезливо пообещала Немезида. «Ну уж нет, ты и половины их мучений еще не перенесла. Тебя ждет знакомство с факелами, и грехи Люцифера придется отрабатывать, раз вы пара, а он уже сдох. Сам я тебя насиловать не буду, много чести, но доверить эту миссию факелу, пожалуй, можно». «Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, я прошу пощады, умоляю, простите меня, умоляю!» Заныла пленница и принялась протяжно рыдать. «Больно, мне так больно, боже, как больно, простите меня!» Смотрю, а Уна тоже скосила взгляд в сторону и сидит с глазами на мокром месте. Сочувствует, но молчит. Я высказался, а на душе не легче. Месть оказалась совсем не сладка. Я решил, что суд должны вершить те, кто от нее пострадал. «Завтра утром я спрошу, что с тобой делать у тех, кого ты и твой дружок унизил и растоптал. Даже не так. Я дам тебе извиниться перед ними, и если они тебя простят, то ты поживешь еще какое-то время. А если нет, то я тебя убью». «Убейте меня сейчас. Мне так больно. Я уже не могу терпеть». «Говори, как и зачем ты сюда пришла». «Через портал видящих, чтобы найти убийцу смотрителя за порядком». «То есть и твои друзья сюда так могут прийти?» «Да, кто угодно может прийти, если большинство сильнейших небожителей согласятся на это». «А кто такой Люцифер? Он с тобой?» «Нет, прошу, прошу, освободите меня, мне так больно. Клянусь, я не сбегу и не буду никого трогать. Я буду делать, что вы мне прикажете. Я готова подчиняться, только прекратите эту пытку». «Ты не ответила. Кто такой Люцифер?» «Он из темных. Самый сильный из них среди всех, кого я знаю. Сильнейший в рейтинге. 11-е место». «Я думаю, что он пришел найти убийцу, чтобы узнать, как самому убивать». Я вижу, а Немезида между каждой фразой сводит скулы, словно ей и вправду очень больно. Но я не понимал, что может эту боль вызывать. Ноги и руки обрезаны и давно зажили, а из-за упоров им некуда отрастать. В чем проблема? «Ты общаешься со своими?» «Нет, нужны камни трех пространств. У меня их нет, а ко мне никто не обращается». «Ты угрожала, что придет какой-то Мифаил. Это кто?» «Это наш лидер». «Глава светлого лагеря, Архонт, как и я». «Кто такие Архонты?» «Правители. Мы правим всеми нижними мирами, кроме 9-го, 5-го и 3-го этажа. 5-й отделился 200 лет назад, 3-й просто изолирован, нет доступа к нему». «А как же портал видящих?» «Туда попасть можно, но нет смысла, потому что оттуда не выбраться». «Почему?» «Выпусти меня, мне больно, больно, больно!» «Да что такое?» Разозлился я и полез вскрывать ящик. Надо было отцепить специальные металлические крючки вдоль всей верхней крышки. Открыл, смотрю, а Немезида в ящике вся изогнутая, перекошенная. Руки пошли в рост, а из-за преграды стали давить внутрь тела, выгибаться, выламываться, заворачиваться и дырявить костями ее же тело. тоже и с ногами. В итоге кривые, сильно деформированные и уродливые отростки, частично вдавившиеся в тело, несмотря на все мои старания, у женщины все равно отросли. И чем сильнее они росли, тем больше мучений приносили хозяйке. Пока были маленькими, она еще как-то держалась, а как выросли, стали приносить невыносимые страдания. Получив послабление и место для распрямления отросших конечностей, Немезида в жутко уродливом виде высунулась из футляра. Увидев, во что превратилась, она опять затряслась и зарыдала в истерике. «Убейте меня! Я не хочу больше жить!» «Нет уж, ты слышала, я дам тебе умереть, когда узнаю все, что меня интересует, и только если тебя простят те, над кем ты издевалась. Я прощаю ее!» Вдруг заявила Уна с ужасом, глядя на уродливое, деформированное тело своей мучительницы. «Спасибо, спасибо! Прости меня! Прости за все, Уна! Я очень виновата перед тобой!» Вдруг решила раскаяться еще вчера безжалостно пытавшая людей садистка. Распрямившись, она не помещалась назад в коробку. Я попросил Уну немного прогуляться в роще и заново достал парализующий кинжал.